Глава 5. Дерево и сталь. Мост был узким, 1-2 метра в ширину. По краям поднимались низенькие в 1 метр перильца из того же розового мрамора, что и мост, и весь замок. Хуже всего было, что мрамор моста оказался чертовски гладким, ноги скользили. Я пытался бежать ближе к краю, там плитки выглядели шероховатыми. Зато сразу стало страшнее, уж слишком далеко под нами дрожала морская гладь. Мы с Мальком бежали уже 5 минут, наш замок остался позади, и напутствий, которыми засыпали нас девчонки, слышно уже не было. И хорошо. Я вспомнил, как они притащили оружие, но меня стали отговаривать идти на мост. В первый день можно не играть. Что я, предатель, что ли? На южном мосту, где дежурили всего 3 ребят, шла ожесточенная схватка. Таня увидела ее с дозорной башни. Сегодня была ее очередь наблюдать за мостами и подала сигнал тревоги. А меня пытались отговорить помогать ребятам. Мало ли, что ты не умеешь фехтовать. Тоже мне мушкетеры, мастера деревянного клинка. Я несся за Мальком, а меч, тот самый, который он мне показывал утром, мотался у меня на поясе. В центре мост слегка выгибался кверху. Подъем был пологим, почти незаметным, но скрывал от нас картину боя до последнего момента. Ветер все крепчал, и немудрено, до воды теперь была добрая 100 метров. Я старался не смотреть вниз, но со страхом чувствовал, что мост раскачивается от его порывов. Разве можно так строить? Километровый, не меньше мост, и ни одной опоры. Но тут мы добрались до середины моста, до самой высокой его точки, и сразу все увидели. Наших ребят спасало лишь то, что мост очень узкий, и драться могли только 2 пары. А не то их давно бы смяли. Со стороны вражеского острова наседали не меньше 10 парней. Нападавшие были такие же загорелые и так же богато одетые, как и мы. Но отличить их было нетрудно. В их руках беспощадно сверкали стальные мечи. Настоящие, острые даже на вид. Я увидел эти мечи и оцепенел. Сердце застучало часто-часто. Какая же это игра? Это издевательство. Они с настоящим смертельным оружием. А мы с деревянными игрушками. Мне захотелось крикнуть, что так нечестно, хотя я и понимал, что глупее ничего не придумаешь. Но тут я увидел такое, отчего сердце у меня словно оборвалось. Один из нападавших размахнулся, и его меч обрушился на Криса, который сейчас один загораживал им проход. 2 других наших ребят, Януш и Толик, почему-то стояли за его спиной. Так вот, Крис не стал уворачиваться от удара, а поднял свой меч, отражая его. И пока блестящий стальной клинок падал на Криса, я успел подумать, что металлический меч перерубит деревяшку пополам и еще заденет Криса по лицу. 2 меча, стальной и деревянный, скрестились. До нас долетел скрежет, и я увидел, как от удара посыпались искры. Тем временем Крис прыгнул вперед и ударил сам. Его меч скользнул вдоль вражеского и попал в плечо. И нападавший мальчишка, примерно моего возраста, вдруг закричал. Отчаянно, так не кричат, когда получают удар палкой. Даже Крис отступил назад, а Малек рядом со мной ойкнул. А тот незнакомый мальчишка медленно сел на мраморные плиты моста. По руке у него текла кровь, настоящая. И на деревянном мече Криса тоже темнели багровые пятна. Схватка на мгновение прекратилась. Крис отступил назад, а между 2 отрядами теперь сидел окровавленный мальчишка. Наконец его товарищи бросились к нему и оттащили обратно. А я посмотрел на Януша с Толиком. Внимательно посмотрел, не так, как раньше. И сообразил, что Януш не случайно держит меч в левой руке. Правая у него обмотана темной от крови тряпкой. А Толик не зря приложил левую руку к животу. Точно так в кино зажимают рану солдаты. Но мы-то не солдаты. Крис обернулся, и я увидел, какой тоскливый у него взгляд. Но тут он заметил нас и успокоенно махнул рукой. Малек подбежал к нему, а я продолжал стоять. Мы же не солдаты. Отец 24-го острова снова полезли в драку. Крис теперь дрался плечом к плечу с Мальком. Я поразился, глядя, как ловко орудует мечом самый маленький боец нашего острова. Конечно, отбить даже не сильный удар взрослого парня у него не хватило бы силенок. Только он и не собирался их отбивать. Малек уклонялся. Уже 2 или 3 раза вражеский меч выбивал фонтан каменной крошки в том месте, где он только что стоял. но за мгновение до удара малек едва уловим движением ускользал в сторону. Все так же, держа меч в левой руке, вперед двинулся Януш. А я подошел к Толику. Он посмотрел на меня и кивнул, не удивляясь ни тому, что я тут, ни тому, что не лезу в бой. Ладони он по-прежнему прижимал к животу, и с его пальцев редко и тяжело падали темные багровые капли. На застиранных до белизны джинсовых шортах расплывались неровные пятна. На ногах кровь засыхала длинными, потрескавшимися полосками. «Тебя сильно ранили?» — с противной дрожью в голосе спросил я. И тут же сообразил, что будь рана серьезной, Толик бы так спокойно не стоял. Толик примерно моего возраста. Вчера я его сразу заметил, потому что он единственный белобрысый пацан на острове. Волосы у него почти белые, будто выгоревшие, и брови такие же. А сейчас лицо стало бледным. Белизна пробилась сквозь загар, и я увидел, что на лице у него было полно шрамов. Тоненьких и не очень. «Ерунда!» — Толик облизнул губы, спокойно посмотрел на меня. «Только пить хочется. Вы воды не взяли?» «Нет». «Жаль. Смотри, как малек орудует». Посмотреть было на что. Меч у малька маленький, как и он сам. Но сейчас здоровенный парень пятился, отступая от него, и беспомощно размахивал своим, нет, не мечом, а чем-то вроде кривой сабли. «Теперь отмахаемся. Нет, какой молодец Игорек!» Он очень ласково сказал это, Игорек. Так говорят о младших братьях. А потом спросил, «Ты не хочешь попробовать?» Я отчаянно замотал головой. Опять мелькнуло. «Мы же не солдаты!» Толик, понимающе кивнул. «Вначале всегда трудно. Ничего, привыкнешь». «Не хочу привыкать к такому». Я смотрел на дерущихся в нескольких шагах ребят, и на меня накатывала тоска. Такая жуткая, какой еще никогда не было. «Толик, а как получается? У нас же деревянные мечи, но...» «Это только кажется, что деревянные», — отмахнулся он от меня. «Им с 24-го все представляется наоборот». «Толик», — я сглотнул застрявший в горле комок. «Так значит, вы убиваете?» Толик взглянул на меня из-под лобья и ничего не сказал. «Да и зачем? И так все ясно». А нападавшие тем временем угомонились. Я подумал, что оборона мостов была, в общем-то, несложной задачей. Главное, чтобы часовых было достаточно, и можно было быстренько менять уставших и раненых. Тогда нас вовеки не завоюют. И мы никого не завоюем. Крис отошел к нам, шлепнул меня по плечу влажной, вздрагивающей от усталости ладонью. Он был здорово вымотан, но без единой царапины. «Молодец, что пришел», — выговорил он, переводя дыхание. «Хочешь попробовать?» «Аппетита нет», — хмуро ответил я. Солнце жарило в небе круглое и пронзительно желтое, как перезревший лимон. Далеко-далеко маленькие и безобидные катились волны и пестрели по сторонам разноцветные пятнышки островов. Невесомые паутинки мостов связывали их в причудливый узор. «Крис, завоевать хотя бы один остров можно лишь чудом. 40 островов не завоюет никто и никогда». Крис быстро взглянул на Толика и тихо, с прорезавшимся акцентом, сказал мне: «Не делай выводов так быстро. Дома поговорим». Игорек и Януш уверенно отбивались от врагов. Те и нападали уже вяло, больше для порядка. Узенький мост не позволял им навалиться всем сразу, используя преимущество в численности, или фехтовать более виртуозно, побеждая за счет техники. Двое мальчишек могли остановить здесь любую толпу, как спартанцы в Фермопилах. Рыжие кудри Януша золотились от солнца, он дрался спокойно, сосредоточенно, а малек, наоборот, азартно. Но оба они были уверены в себе. Такие драки для них привычное дело. Среди нападавших особенно выделялся один мальчишка, высокий, худощавый, лет 14. Этот мальчишка все пытался проскользнуть между мальком и Янушем, но у него ничего не получалось. И не получилось бы, сколько бы он ни пытался. Вот только он вдруг перестал лезть в драку. Чуть отступив назад, легко вспрыгнул на низенькие перила моста и пробежал по ним. Мы и опомниться не успели, как он оказался в тылу у Януша и малька.